Охота за ведьмами, продолжавшаяся в христианских странах Западной Европы более 2 столетий, привела к истреблению свыше 100 000 ни в чем не повинных людей, в большинстве женщин. Если же учесть родственников и друзей казненных, которые в результате ведовских процессов лишались имущества и своего положения, то число пострадавших следовало бы исчислять миллионами. Но зло не ограничивалось этим. Преследуя ведьм, церковь в действительности насаждала и укореняла среди верующих бесчеловечное отношение к женщине, дикие предрассудки, веру во всякую чертовщину, бредовую мистику, всеобщую подозрительность и недоверие, черствость, жестокость и безразличие к человеческим страданиям, предательство, наконец, пресмыкательство перед всесильным палачом. Таким образом создавался христианский образ жизни, с таким энтузиазмом воспринятый впоследствии ревнителями буржуазного общества. Гнусное дело тамплиеров. Наличие аппарата инквизиции позволяло власть имущим, светским и церковным князьям преследовать не только подлинных еретиков, то есть тех, кто действительно выступал против господствующей церкви или отступал от ее предписаний, но и расправляться под благовидным предлогом преследования ереси со всеми, кто по тем или другим причинам представлялся им неугодным или состоянием которого они хотели завладеть. Инквизиция при помощи угроз и пыток выколачивала у подобных псевдоеретиков или еретиков по неволе обличающие признания, служившие юридическим доказательством их вины и тем самым основанием для соответствующей над ними расправы. Часто таких псевдоеретиков обвиняли в связях с дьяволом, в поклонении ему, в совершении сатанинских мерзко-пакостных церемоний, колдовстве и тому подобных вымышленных преступлениях, в которых обвинялись в известной степени уже и каторы. Такого рода обвинения были выдвинуты в частности против штедингских крестьян, отказавшихся в конце XII века платить десятину, и другие повинности бременскому архиепископу Скотт, но комната освещается лучами верхней части этого человека. Старейший учитель отрывает кусок одежды новичка и передает его сияющему со словами: «Господин, я это получил, а теперь передаю тебе». Сияющий в ответ: «Ты хорошо мне служил, и еще лучше и вернее будешь служить. Твоему попечению передаю то, что я от тебя получил». Сияющий мгновенно исчезает. Шпренгер «Инститорис», указанное сочинение, страницы 23-24, примечание редакции. Приписав штедингским крестьянам все эти мерзости, папа Григорий IX потребовал сурово наказать этих служителей лягушачьи-кошачьего дьявола. В той же булле он, преисполненный законного возмущения, восклицал: «Кто может не разъяриться гневом от всех этих гнусностей? Кто устоит в своей ярости против этих исчадий подлости? Где рвение Моисея, который в один день истребил 20 000 язычников? Где усердие первосвященника Финеса, который одним копьем пронзил и иудеев, и моавитян? Где усердие Илии, который мечом уничтожил 450 служителей Валаама? Где рвение Матфея, истреблявшего иудеев? Воистину, если бы земля, звезды и все сущее поднялись против подобных людей, и, невзирая ни на возраст, ни на пол, их целиком истребили, то и это не было бы для них достойной карой. Если они не образумятся и не вернутся покорными, то необходимы самые суровые меры, ибо там, где лечение не помогает, необходимо действовать огнем и мечом. Гнилое мясо должно быть вырвано». Там же страница 24, примечание редакции. И гнилое мясо было вырвано. С 40 000 крестоносцев двинулись против непокорных штеденских крестьян и почти поголовно их истребили. От мечей крестоносцев погибло свыше 6 000 крестьян. Подобного же рода фантастические обвинения были выдвинуты и против ордена тамплиеров, процесс против которых, состряпанный французским королем и инквизицией, французский историк Мишле считает самым громким из всех имевших место в средние века. Процесс де Тамплие, публие пар Мишле, том 1, Париж, 1841 год, страница 4. Примечание редакции. В результате несметные сокровища этого ордена перекочевали в сундуки его судей, а признавшиеся под пытками в мифической ереси руководители ордена закончили свои дни на костре или в казематах инквизиции. Орден тамплиеров или храмовников, официально он назывался орденом бедных рыцарей Христа и Соломонова храма, Pauperes Commilitones Christi Templiqua Соломонцы, был основан в начале 1118 года французскими крестоносцами в Иерусалиме. Это был рыцарский орден, в который вступали представители богатейших феодальных родов Франции. Хотя храмовники при вступлении в орден давали обет послушания, бедности и целомудрия, они, как и члены других монашеских орденов, занимались главным образом накоплением мирских богатств, эксплуатируя тысячи крепостных, работавших под видом братьев-служителей в их поместьях и замках. Орден был построен по военному принципу.